а на плечах у него был надет вязаный жакет, хорошо побитый целым выводком моли. Приглядевшись к старику, я понял, что видел его раньше. «Элизабет!» — воскликнул он. «Это был Текс, хотя сегодня он выглядел скорее как Грэм. Мама небрежно бросила упаковку натурального бекона в свою наполненную до краев тележку. «Ах, привет!» — проговорила она, не снизойдя до того, чтобы назвать его ковбойским именем. Впрочем, она вообще не назвала его по имени. «Как ковбойские танцы?» Текс вздохнул, состроив гримасу и потерев свое бедро. «У меня трещина в бедренной кости, Лис. Заработал ее, когда исполнял Притоп Харвуд. Пришлось оставить танцы на некоторое время». Он смотрел на мою маму, как будто она была самой Джоан Коллинз в пору расцвета. И правда, она выглядела великолепно. Не только из-за светлого парика и того, что она похудела. В маме теперь появилась какая-то уверенность, внутренняя сила, доставшаяся ей таким большим трудом. У нее появилась искра в глазах, которой никогда раньше не было. Меньше всего ее волновал тот факт, что этот старикашка бесцеремонно отвернулся от нее. Она сумела пережить гораздо большие удары, чем этот. «В общем, ты чудесно выглядишь», — сказал Текс. «Спасибо». Мама вежливо улыбнулась, глядя на сморщенного старика, стоявшего перед ней, как будто не могла до конца вспомнить его. «Приятно было встретиться». Мама повернулась к нам с Пэтом. «Поехали дальше, мальчики. Может быть, как-нибудь выпьем по чашечке чая?» — промямлил Текс. «Если ты не очень занята». Мама сделала вид, что не расслышала. Мы оставили Грэма с его одинокой банкой кошачьих консервов у витрины с замороженным мясом. «Ты могла бы попить с ним как-нибудь чаю», — сказал я маме, хотя тайно гордился тем, как она поставила его на место. «Он безобидный старик». «Но он не мой мужчина, Гарри». На некоторое время я забыла об этом, потом вспомнила. «Для меня существует только один мужчина. И так было всегда». Мы с Пэтом едва поспевали за мамой, когда она, гордо подняв свою светлую голову, шла к кассе. Я подумал, что Долли Партон гордилась бы моей мамой. Никакая ужасная операция не имела значения. Главное — то, что у нее внутри все сохранилось неприкосновенным. Когда я выруливал с парковки, мы увидели Текса, стоявшего под моросящим дождем на автобусной остановке. Я и не подумал предложить подвести его. Мама посмотрела на него прямо, без всякого выражения. На какое-то мгновение мне показалось, что она собирается показать ему палец, а может и два, но я знал, что она слишком воспитанна, чтобы сделать это. Но если бы она и решилась на такой жест, смотря на Грэма, также известного как Текс, то я уверен, что это был бы не средний палец. Это был бы палец рядом с ним, безымянный палец левой руки, на котором она не переставала носить обручальное кольцо. У маминого дома нас уже ждали три женщины. Одной из них было лет 40, а две другие были моложе меня. Они выглядели очень подавленно. Мама ввела нас всех в дом. Ей не нужно было объяснять, что это те женщины, с которыми она беседовала о раке груди. Они пошли вместе с Пэтом в гостиную, а мы с мамой отправились на кухню, чтобы приготовить чай. Я услышал, как женщины рассмеялись чему-то, что сказал мой сын. Казалось, что они давно уже не смеялись. «Ты видел ту молоденькую, Гарри?» Ее прооперировали так же, как и меня —